2. В 7:20 Вера поняла, что сидеть так дальше невыносимо. Она решила подняться к себе и освежить холодной водой лоб и горящие виски. Мисс Клейтерн встала и подошла к двери. Вспомнила про свет, вернулась, взяла из коробки свечу. Зажгла ее, покапала расплавленным воском на блюдце, поставила в лужицу и вышла из комнаты, закрыв за собой дверь и оставив за ней 4 мужчин. Поднявшись по лестнице, она пошла по коридору в свою комнату. Открывая дверь, девушка вздрогнула и замерла. Ее ноздри затрепетали. Море. Запах моря в Сент-Треденике. Да, конечно, это он. Она не могла ошибиться. Ну, конечно, на острове всегда пахнет морем, но этот запах был другой. Так пахло в тот день на пляже. Был отлив, море отошло, обнажив берег и водоросли на скалах. «Можно мне поплыть к скале, мисс Клейтерн? Ну почему мне нельзя поплыть к скале?» Гадкий, занудный, избалованный мальчишка. Если бы не он, у Хьюга были бы деньги, и он мог бы жениться на той, которую любил. Хьюга. Ну, конечно, конечно. Хьюга здесь, рядом. Нет, он ждет меня в спальне. Она шагнула вперед. Сквозняк подхватил пламя свечи. Оно замигало и погасло. В темноте ей вдруг стало страшно. «Не будь дурой», — одернула себя Вера. «Все нормально. Остальные внизу, 4. В комнате никого нет. Там не может никого быть. У тебя просто разыгралась фантазия, моя девочка». Но запах. Этот запах пляжа в Сент-Треденнике. Его-то она не придумала. Запах на самом деле был. И в комнате кто-то есть. Она что-то слышала. О да, она совершенно уверена, что слышала. И тут, пока она стояла, вслушиваясь в темноту, ее горло коснулось холодная, липкая рука, мокрая, пахнущая морем.